Восьмое. Пусть тебе приснится слон, который держит хоботом розу, а слона держит мышь-силач. Мышь едет на панцире улитки, а улитка ползет по боковине наперстка, который надет на твой мизинец. А тебе пусть приснятся восемь пустых стульчиков возле самоиграющей скрипки.